28 февраля. За две недели у нас состоялось 9 бесед, и теперь отношение Дженнифер Стоддарт к себе самой стало до боли ясным. Неудивительно, что она сурово относилась к другим. Еще беспощадней она была к самой себе. «Мне нужно обсудить с вами столько разных вещей. Я хотела составить список, чтобы не забыть, но я знаю, что вам не нравится, когда я записываю. И я, Дженнифер, если это вам помогает, записывайте, ради бога. Я просил вас не полагаться исключительно на такой список, потому что, когда вы здесь, мне хотелось бы помочь вам войти в контакт с... О, да, я знаю. Я не должна была говорить так... То есть я знаю, вы даже не говорите мне. Ну, просто я подумала, вы считаете, что мне лучше было бы обойтись без всяких списков». «Я не против списков вообще, Дженнифер. Я сам использую их в некоторых случаях, но я слишком полагаюсь на них. Я это знаю. Да, я это знаю. Дженнифер, вам трудно услышать то, что я говорю, потому что вы должны знать это заранее». «О, нет, я действительно рада воспользоваться вашими советами, но просто не хочу попусту растрачивать наше время и...» «Мне кажется, вы чувствуете, будто допустили какую-то оплошность, если не совсем правильно поняли, что я имел в виду, говоря о записи». «О, нет, все в полном порядке. То есть я буду счастлива, если вы объясните мне, в чем я вас недопоняла. В конце концов, для этого я сюда и пришла». «Дженнифер, я хочу остановиться на минуту. Перестаньте говорить». Перестаньте думать о том, что я говорю. Перестаньте пытаться делать то, что я хочу. Просто остановитесь и переведите дыхание. Она выглядела озадаченно, начала говорить, спохватилась, полезла за сигаретой. «Подождите минуту, хорошо?» «О да, конечно, я и подождите говорить. Вы все еще слишком взволнованы и не пришли в себя». Я говорил очень медленно и осторожно, пытаясь придать нашему разговору другое настроение. «Я знаю, трудно ждать, когда хочется столько сказать, но вам и в самом деле необходимо перевести дух и собраться с мыслями». Мы подождали, но я не был уверен, что Дженнифер делает что-то, кроме того, что пытается угодить мне. Казалось, она не понимает, о чем я говорю. Я попробовал объяснить по-другому. «Дженнифер, я хочу, чтобы вы прислушались к своему дыханию. Не говорите пока ничего. Просто следите за своим дыханием. Почувствуйте, как воздух входит в ваши ноздри, проходит через горло. Подождите, следуйте за моими словами. Почувствуйте его в горле, а затем ниже, в груди и в животе. Затем проследите за обратным движением. Вот, вот так». Вы начинаете улавливать. Продолжайте дальше. Часть нетерпеливого напряжения прошла. Она попыталась выполнить мое упражнение. «А теперь, Дженнифер, я хочу, чтобы вы прислушались к себе так же, как вы прислушивались к своему дыханию. Но на этот раз почувствуйте, как вы говорили со мной и пытались услышать меня несколько минут назад». «Да, я понимаю». «Нет, подождите еще немного. Это важно для того, что мы пытаемся сделать. Потерпите еще минуту». «Окей». «Хорошо. Итак, мне показалось, когда мы начали говорить о вашем составлении списков того, что нужно обсудить, вы были несколько встревожены и очень обеспокоены тем, чтобы показать, вы поняли, чего я хочу, и пытаетесь это делать. Согласны?» «Да, думаю, да. Я просто не хотела, чтобы вы почувствовали, будто я невнимательна или не понимаю, или...» «Да. И вам, Дженнифер, было так важно сказать мне, что вы понимаете, до того, как я успею повторить, не так ли?» «Да, возможно, я... Ну да, полагаю. То есть я не хотела перебивать вас, или... Но если бы я сказал вам снова, я бы не знал, что на самом деле вы уже поняли». «Да, правильно. Я не хотела, чтобы вы повторяли, потому что тогда вы бы не знали, что я уже поняла. А для вас очень важно, чтобы я знал, что вы слушаете меня и очень хорошо понимаете». «О, да, да. Мне бы не хотелось, чтобы вы думали, что я не слушаю вас как следует и невнимательно, и, кажется, вам было бы очень неприятно, если бы вас уличили в том, что вы недостаточно внимательно меня слушаете». «Ну да, конечно». Пауза. «Я думаю, это так. Но вы же не хотите повторять и растолковывать мне все по несколько раз, и, разумеется, я должна использовать все, что вы говорите мне». «Подождите, Дженнифер. Мы снова начинаем этот футбол. она слегка успокоилась от возбуждения, которое начало нарастать в ней. «Позвольте мне попытаться объяснить вам кое-что еще». «Да, пожалуйста». «Я думаю, вы могли заметить, в том, что вы недостаточно внимательны, есть нечто плохое для вас. Речь не просто о том, что мне придется повторять. Это похоже на то, как будто вы были бы плохой и неблагодарной девочкой, если бы не обращали должного внимания на то, что я вам говорю». «Да, думаю, да. Это бессмысленно, я понимаю, но в ту минуту это было именно так, как будто вы были моей матерью и разозлились бы на меня, если бы я не была внимательна. Это глупо, я знаю, и все же это было именно так, не правда ли?» «О, да. Она становилась такой холодной, когда я не слушала». «Холодной? Очень холодной. А потом говорила, что, очевидно, у меня есть более важные вещи, о которых я должна подумать, и что она не будет беспокоить меня своими разговорами». «О, я чувствовала себя так ужасно. Мать так заботилась обо мне, а я не слушала. Я всегда была так рассеяна. Я не знаю, что со мной». «Что происходило после того, как она говорила, что больше не будет беспокоить вас своими разговорами?» «Мать вообще переставала со мной разговаривать». «Вообще?» «Да. Иногда целыми днями, пока я не начинала плакать и умолять ее простить меня, обещала больше не отвлекаться и слушать очень внимательно». Так я впервые познакомился с угрюмой, холодной, отстраненной матерью Дженнифер, которая всегда обещала близость только в том случае, если Дженнифер будет достаточно хорошей, но которая никогда не могла снизойти до маленькой девочки, тоскующей по ней. Часто во время наших сеансов ощущение присутствия матери Дженнифер было таким сильным, что мне казалось, я слышу и вижу ее в комнате. Дженнифер так прочно впитала в себя критическую требовательность своей матери, что у меня постоянно возникало впечатление, как только Дженнифер начинала говорить, ее мать сразу же принималась критиковать. Позже я вернулся к вопросу о списке тем для нашего обсуждения. «Наше время почти закончилось, Дженнифер, и я хочу сегодня сделать еще две вещи». «Да, конечно». Она приготовилась внимательно слушать. «Я хочу еще кое-что объяснить относительно тех списков, которые вы составляете для обсуждения здесь. На этот раз постарайтесь выслушать меня, не беспокоясь, что я должен повторяться. Я не говорил этого раньше, но могу снова сказать это несколько раз и впоследствии, и это не просто будет в порядке вещей, а вообще является частью моей работы». «Да, хорошо». «Самая главная причина, по которой я не хочу, чтобы вы зависели только от списков, состоит в том, что они отвлекают нас от того, что происходит с вами в настоящий момент. Совершенно разные вещи — говорить то, о чем напоминает список, или исследовать нечто, что происходит с вами прямо сейчас. Вы слишком подчинили себя правилам и спискам. Теперь мы хотим открыть вашу внутреннюю жизнь в каждый конкретный момент». «Да, я понимаю. Я рада, что вы это объяснили». «Но сейчас, Дженнифер, как я догадываюсь, вы хотя и поняли, что я сказал, но это не имеет для вас большого смысла». «О, нет, думаю, я поняла правильно. Я просто спрашиваю себя... Ну ладно, вероятно, это не имеет значения». «Почему бы не выяснить это?» «Ну, я спрашиваю себя, как можно рассказать о том, что происходит в моей жизни, если я буду говорить только о том, что происходит со мной, когда я здесь». «Что вам приходит сейчас в голову в качестве примера?» «Ну, например, наша первая с Бертом встреча с Эллен и ее мужем. Или как Берт говорит, что он хочет...» «О, подождите!» — радостно. «Я поняла! Я думаю о них прямо сейчас, да?» «Верно. Вы понимаете. Вы вспомнили, и мы можем вам доверять». «О, да!» Внезапно ее глаза увлажнились. Она оказалась смущенной, но довольной. «Это так здорово! Здорово, когда есть человек, который говорит, что мне можно доверять». Она снова улыбнулась. Минуту она молчала, погруженная в свои чувства, затем снова сосредоточилась. «Да, вы сказали, что хотели сказать мне две вещи». «Нет. Вторым был вопрос, который я собирался задать, но вы уже начали отвечать на него. Какие имеются пункты в вашем списке, и что вы хотели сказать мне о них?» «Ну, например, Берт и Эллен, и ее муж». Я становлюсь просто бешеным, как только подумаю о ней и о Берти, и о том, что они сделали. Как бы то ни было, она взяла себя в руки. Они собираются переехать во Фресно. Кто? Эллен и Дэн. Счастливого пути, сказала я, она и люди вроде нее. Во всяком случае, Берт, Эллен, Дэн и я разговаривали позавчера, и я сказала Берту, чтобы он убирался и отправлялся к ним. Но он сказал, что не хочет, а Эллен и Дэн сказали, что собираются во Фресно, где у Дэна будет новая работа, и что они постараются все уладить между собой. Надеюсь, им это удастся, но женщины, которые так поступают... А я еще считала ее своей подругой. Но я не хочу вникать в это сейчас. Как бы там ни было, они уедут через пару недель. А Берт? Я велела ему уйти. Я не могу выносить его присутствие. Он спит в гостиной, но я не хочу, чтобы он жил в моем доме. Вы все еще в бешенстве и... Ну, я просто думаю, что не может быть оправданий тому, что он сделал. Вероятно, мне следовало бы быть более снисходительной, но... Но вы сейчас не чувствуете жалости. Нет. Не чувствую. Это неправильно, я знаю, я должна была бы остаться спокойной и просто сказать, что это не имеет значения, но это имеет значение. Ой, я не хочу снова погружаться в эти чувства. Пауза. Как бы то ни было, Берт ушел. Но он продолжает говорить, что хочет вернуться. Почему он так говорит? После всего, что он сделал? Ой, я не знаю. И Дженнифер продолжала бороться со своим гневом, обидой и оскорбленным чувством. Примерно через месяц, когда Дженнифер уже не была столь поглощена исключительно своей горечью по поводу измены Берта, у меня стала складываться более широкая картина ее жизни и личности. Она была невероятно серьезной женщиной, всегда стремилась делать все как надо и требовательно ожидала того же и от других. Дженнифер очень старалась быть ответственным и в то же время человечным руководителем колледжа и часто сожалела о своих решениях. Казалось, у нее немного близких друзей. Я подозревал, что она довольно одинока, хотя и не был уверен, что она догадывается об этом. Чтобы понять это, ей пришлось бы признать, что она неудачница, ибо такой человек, каким она себя считала, не мог быть одиноким. Во время терапевтических сеансов я часто обнаруживал, что испытываю сильные противоречивые чувства. Я уставал от того, что она без конца перебивала сама себя, постоянно начинала говорить и останавливалась, что являлось результатом ее беспощадной самокритики. Но вместе с раздражением я испытывал чувство жалости и сострадания. Они возникали из представлений о Дженнифер, как о женщине, которая жаждет танцевать, а сама едва стоит, пошатываясь на больных ногах. Потому что за ее бесплодными попытками говорить и делать все абсолютно правильно скрывался добрый и мягкий человек, который искренне хотел любить и быть любимым. Просто много-много лет назад она усвоила, прежде чем заслужить любовь, нужно заслужить одобрение. А одобрение ее матери можно было заслужить, только жестоко подавляя свою внутреннюю жизнь и заставляя себя соответствовать внешним стандартам. Таким образом, ее внутреннее чувство, ее «я», должно было безжалостно отвергаться. 15 мая. После того, как мы проработали 3 месяца, я уже не видел реальной вероятности, что Дженнифер причинит зло Берту или себе. С другой стороны, она осталась почти такой же беспощадной, как и раньше, настаивая на подлости Берта и на том, что он заслуживает наказания. Она мало что изменила в своей постоянной самокритике. Сегодня Дженнифер лежала на кушетке, рассказывая мне еще об одном бесполезном и расстроившем ее разговоре с Бертом. «Он говорит такие противоречивые вещи, как я вообще могу верить ему?» «Что вы имеете в виду, Дженнифер?» «Он смотрит на меня таким печальным взглядом и говорит, что на самом деле сожалеет о том, какую боль причинил мне, и мне кажется, он говорит правду». Ну, то есть на минуту кажется. Ну, не то чтобы я действительно была убеждена, но он кажется таким искренним. Возможно, мне просто хочется верить в это, но я не понимаю, как смогу когда-нибудь поверить в то, что он говорит. Как бы то ни было, он кажется... Но это так трудно читать по глазам. Возможно, я просто вообразила это. Так просто оказаться одураченной, я знаю, Дженнифер. Устало перебил я, как уже много раз до этого. Дженнифер, вы столько раз перебивали сами себя, что я уже потерял нить того, о чем вы говорите. Вы начали говорить о том, что Берт говорит противоречивые вещи, и кончили тем, что стали противоречить самой себе, а затем противоречить своим противоречиям. Ваш внутренний критик совершенно немилосерден в том, что он с вами делает. Я знаю, но ничего не могу с этим поделать. Может быть, я и не пыталась по-настоящему. Я ведь и не знала, как часто я это делаю, пока вы не указали мне. Дженнифер не позволяет себе ни извинений, ни даже объяснений. В том, как она сама судит себя, видна ее жестокая, беспощадная мать. Очевидно, вы не доверяете себе. Да, я... То есть нет, вероятно, нет, трудно понять. А я и правда хотел рассказать вам о том, как Берт лжет мне. Как она сразу осеклась. Должно быть, это было для нее мучительно. Расскажите мне. Ну, муж говорит, что сожалеет, что я так расстроилась из-за его связи с Эллен. А затем выворачивает все наизнанку и говорит, что не может по-настоящему сожалеть об этой связи. Как я могу верить такому двуличному человеку? Как я вообще могу теперь верить кому-нибудь? Дженнифер, вам трудно понять, как он может положительно относиться к тому, что пережил Селин, и вместе с тем сожалеть о том, как это подействовало на вас, не так ли? Да, конечно. Что убивает меня, то, что он больше беспокоился о том, чтобы трахнуть Эллен, а не о моих чувствах. Это по-прежнему меня бесит. И он еще говорит, что его беспокоят мои чувства. Ни черта они его не беспокоят, это ясно. Почему он по-прежнему лжет мне? Я вижу, вам необходимо настаивать на том, что Берт лжет. Почему вы так говорите? Мне необходимо настаивать. Ведь он делает это, разве нет? Нет. Нет? Что вы имеете в виду? Вы пытаетесь оправдать его? Разве я страдаю не по его вине? Вы по-настоящему рассердились на меня за то, что я не согласен с вашей точкой зрения. Что вы имеете в виду? Я вас просто не понимаю. Я знаю, что вы не пытаетесь разозлить меня, но мне кажется, вы говорите, что он не виноват в моих страданиях. Я этого не говорил. Я ничего не говорил о вине, однако вы так озабочены виной, что это ограничивает вашу способность слышать то, что он говорит вам. Я очень хорошо слышу, что он говорит. Берт просто пытается еще и рыбку съесть. Пытается сказать, что нет ничего страшного в том, что он переспал с Эллен, потому что он сожалеет, что причинил мне боль. Ну, меня этим не купишь. А вы, кажется, тоже говорите, что он не виноват. Ну, а кто же тогда виноват, если не он? Я? Наверное, я виновата в том, что Берт и Эллен спали вместе. Вы это пытаетесь мне сказать? Вы по-настоящему разозлились на меня за то, что я не согласен с вами, не так ли? Ну, я бы не сказал, разозлились. Скорее разочарован. Я имею в виду, что это просто несправедливо. Я не имею в виду, что вы несправедливы. Я знаю, вы пытаетесь... Дженнифер, когда вы рассказываете мне о том, какой Берт ужасный человек, вы себя не критикуете и не исправляете то, что хотели сказать. Но в тот момент, когда вы начинаете говорить о себе и о своих собственных чувствах, вас начинает терзать все тот же критик. Не знаю, может быть. Я не очень хорошо понимаю, что вы имеете в виду, но хочу знать, утверждаете ли вы, что я виновата в том, что Берт спал с Эллен? Сердито с вызовом произнесла она. Ну а вы? Я решил принять вызов. Нет, конечно нет. Что за ужасная мысль? Почему я должна... Кто сказал это? Я говорил резко и настойчиво. Вы? И не играете со мной ваши хитрые игры. Она была вне себя от гнева. Дженнифер, перестаньте, пожалуйста. Перестать что? Теперь она не уступит. Сейчас вы в гневе, бросаетесь в разные стороны и совершенно запутываете разговор. Я был раздражен. Что я делаю? Вы один виноваты в том, что все запуталось. Вы обвинили меня в том, что Берт переспал с Эллен. Почему вы обвиняете меня? Вина. Кажется, единственное, что имеет для вас значение, это ведение счета. Кто виноват? Кажется, вас не слишком беспокоит то, что происходит с вашей жизнью, с вашим браком, с нашими отношениями, с вашей терапией, лишь бы занести штрафные очки в ту большую небесную книгу. А как насчет чего-нибудь другого, помимо вины? Я был зол и требователен. Теперь вы обвиняете меня? Но это так несправедливо, несправедливо! Вы обвиняете, потому что мы сейчас запутались. Надеюсь, вы довольны? Это звучит так, как будто вы обвиняете Берта. Внезапно я понял это. А она поймет? Но вы... Верно. Я веду себя сейчас совсем как с Бертом. Вам так важно, кто виноват. — сказал я уже мягко, внезапное прозрение было болезненным и хрупким. — Это все, что у меня есть, — почти плача. — Он отнял все остальное. И она разрыдалась. Пока Дженнифер плакала, я испытывал противоречивые чувства. Ее слепая озабоченность виной и обвинениями бесила меня, но одновременно казалось, в точности, как она сказала, единственной вещью, которая у нее оставалась. Конечно, обвинение — не единственная вещь, но как раз этого-то она и не могла понять, поскольку оценивала все поступки и события с точки зрения того, кто виноват. Если бы я только мог помочь ей почувствовать хотя бы часть ответственности за ту ситуацию, в которой Берту потребовались отношения с Эллен, то Дженнифер смогла бы почувствовать себя кем-то большим, чем невинная и беспомощная жертва. Тогда она смогла бы понять, что имеет власть и не нуждается в том, чтобы вести счет чужим грехам. Я надеялся, что болезненное прозрение Дженнифер, касающееся ее цепляния за обвинения, позволит ей избавиться от навязчивой озабоченности, что она делает что-то не так. Но вскоре стало ясно, что требуется нечто большее. Конечно, прозрение помогло, но первый настоящий прорыв произошел в другой области. Возможно, потому что в своей профессиональной ситуации Дженнифер была менее травмирована и встревожена, чем в семейной и личной жизни, она быстрее достигла там более широких перспектив. Прошло 6 месяцев после разговора, в котором она услышала, что я обвиняю ее за измену Берта. За это время она достигла больших успехов в снижении своей постоянной разрушительной самокритики. Эти месяцы были наполнены трудной борьбой Дженнифер со своей критической навязчивостью. Постепенно, благодаря многим победам и поражениям, она начала всерьез менять свое отношение к себе и к другим. Никакой быстрый и драматичный терапевтический маневр не мог бы заменить этого утомительного, длительного, но обязательного процесса.